Спагбол. Той ночью было здорово. Внизу мелькали рельсы, плавно огибая холмы и пересекая реки на полуразрушенных мостах. Путь неизменно вел в сторону моря. Телли встретились еще два небольших городка, вроде ржавых руин. Здесь от домов остались только кривые прутья арматуры. Они торчали над деревьями, будто окостеневшие пальцы, хватающиеся за воздух. Городские улицы были забиты сгоревшими остовами наземных машин, которые заменяли ржавником аэромобили. Многие из этих почерневших железяк громоздились друг на друге, покореженные и опрокинувшиеся. Видно, столкнулись, когда ржавники в панике покидали город. Неподалеку от центра одного из этих городков Телли обнаружила, для чего, собственно, предназначались длинные и плоские американские горки. Здесь рельсы сплетались в большое гнездо, чем-то напоминавшее огромную микросхему. Кое-где на рельсах стояли ржавые контейнеры, похожие на кабинки американских горок. Эти контейнеры были доверху завалены какими-то вещами ржавников, горами изъеденного коррозией металла и пластика. Телли вспомнила о том, что города ржавников не обеспечивали себя всем необходимым и постоянно торговали друг с другом, если только не воевали за те или иные другие нужные материалы и вещи. Значит, плоскими американскими горками они пользовались для доставки грузов из одного города в другой. Начало светать, и Телли услышала вдалеке шум моря, приглушенный рокот, доносившийся от линии горизонта. В воздухе появился запах соли и принес воспоминания о том, как Сол и Элли возили ее в детстве на побережье. «Когда увидишь гребни волн, то к ним ты не спеши», — так было написано в следующей строчке зашифрованного послания Шей. Очень скоро Телли увидит волны, разбивающиеся о берег. Возможно, следующая разгадка уже близко. «Интересно, много ли времени я выиграла с этой новой доской?» — думала Телли, прибавляя скорость и поеживаясь от предрассветной прохлады своей форменной куртки. Колея плавно пошла на подъем. Она пролегала через скопление меловых холмов. Телли вспомнились белые утесы, возвышающиеся на океанском побережье, и множество птиц, гнездившихся в пещерках на большой высоте. Неожиданно перед Телли открылось ущелье, через которое был переброшен ветхий мост. В следующее мгновение она поняла, что мост не достает до противоположного края ущелья, а внизу нет реки, богатой отложениями металла и способной держать скайборд в воздухе. Отвесный обрыв до самого моря, и все. Телли развернула скайборд боком, чтобы сбросить скорость. Она согнула ноги в коленях, и подошвы туфель-липучек заскользили по поверхности доски. Тело накренилось почти параллельно земле. Но земля исчезла. Внизу лежал глубокий фьорд, трещина, пробитая морем в прибрежных скалах. Бурлящие волны влетали в узкий пролом, их белые гребни сверкали во мраке, Телли слышала их голодный рев. Как только внизу промелькнул обломанный край металлического моста, огоньки на носу скайборда начали один за другим гаснуть. Телли почувствовала, как доска уходит из-под ног. У нее мелькнула мысль: «Если я сейчас прыгну, я смогу ухватиться за край сломанного моста». Но тогда бы скайборд рухнул вниз, в пропасть, а она бы повисла над бездной. Скайборд, наконец, перестал скользить вперед, однако падение продолжалось. Последние балки обломившегося моста теперь находились над Телли, и дотянуться до них не было никакой возможности. Скайборд снова подался вниз, магниты утрачивали сцепление с металлом. Огоньки вот-вот могли погаснуть окончательно. Она была слишком тяжелой. Телли сняла с плеч лямки рюкзака, она готова была бросить его. Но как она выживет без всего, что лежит в рюкзаке? Тогда останется только вернуться в город за новыми припасами и туристическим инвентарем. Значит, она потеряет еще 2 дня. Шквал холодного ветра с океана ворвался во фьорд. Руки у Телли покрылись гусиной кожей. Этот шквал показался ей дуновением смерти. Но ветер подбросил скайборд вверх, и несколько секунд доска не поднималась, но и не падала, а потом опять заскользила вниз. Телли сунула руки в карманы и расставила локти в стороны, превратив куртку в парус. Налетел еще более мощный порыв ветра и немного приподнял Телли. Давление на скайборд слегка уменьшилось. Один из огоньков металлодетектора разгорелся ярче. Телли начала подниматься выше, как птица с расправленными крыльями. Подъемный механизм скайборда все же восстановил контакт с металлом, и Телли в итоге поравнялась с краем сломанного моста. Она осторожно повела доску над колеей назад. Когда скайборд оказался над надежной прочной землей, от волнения и счастья Телли зазнобила. На подкашивающихся ногах она сошла с доски. «Когда увидишь гребни волн, то к ним ты не спеши», — осипшим голосом произнесла Телли. «И как только она могла совершить такую глупость, взять и разогнаться, когда Шей в записке прямо призывала ее проявить осторожность?» Телли рухнула на землю. Кружилась голова, навалилась неимоверная усталость. Перед глазами раз за разом проплывала картина возникающей пропасти и волн, равнодушно бьющих по зазубренным скалам. Телли могла оказаться там, и ее бы било и било о скалы, пока от нее ничего бы не осталось. «Это дикая природа», — напомнила себе Телли. «Ошибки тут могут иметь жуткие последствия». Сердце Телли еще сокращалось довольно часто, когда у нее заурчало в животе от голода. Она достала из рюкзака фильтр, наполненный водой из последней попавшейся на ее пути реки, и открыла крышечку поддона. Оттуда вылилась чайную ложку бурой слизи. «Фу!» — поморщилась Телли, открыла верхнюю крышку и заглянула внутрь. Вода в баллоне на вид была чистой и не имела никакого постороннего запаха. Ей очень хотелось пить, но все же большую часть воды она оставила для приготовления ужина или завтрака. Телли собиралась передвигаться в основном ночью, чтобы днем, пока она спит, заряжалась солнечная батарея скайборда. Сунув руку в водонепроницаемый мешок, она вытащила первый попавшийся пакетик с едой. «Спак Бол», — прочла она на этикетке и пожала плечами. В пакетике оказалось нечто вроде сухого комка ниток. Телли бросила комок в баллон фильтра, вода почти мгновенно с бульканьем закипела. Когда Телли перевела взгляд на залитый предутренним светом горизонт, она от изумления вытаращила глаза. Раньше она никогда не видела рассвет за городом. Как большинство уродцев, она редко вставала так рано. Да и в любом случае горизонт был всегда скрыт за очертаниями Нью-Красотауна. Зрелище истинного рассвета поразило ее до глубины души. Оранжево-желтая лента воспламенила небо. Великолепная и неожиданная, красотой не уступающая фейерверкам и при этом величественно, едва заметно изменяющаяся. «Вот как все происходит, когда ты в большом мире», — с восторгом думала Телли. «Красиво или опасно? Или и то, и другое?» Фильтр пискнул. Телли открыла крышку и заглянула внутрь. она увидела лапшу в красном соусе с маленькими кусочками соевого мяса. Запах от еды исходил превосходный. Она снова посмотрела на этикетку. «Спагбол». «Спагетти болоньезе». Она нашла в рюкзаке вилку и стала жадно есть. Восходящее солнце согревало ее, внизу шумело море. Такой вкусной еда никогда еще ей не казалась. У батареи скайборда еще остался заряд энергии, поэтому после завтрака Телли решила продолжить путь. Она заново перечитала первые 4 строчки из записки Шей. «По горкам мчась через пролом, лети, лети стрелой, потом найди еще один, но плоский и прямой. Когда увидишь гребни волн, то к ним ты не спеши, когда придется повторить, ошибку соверши». Если под словом «повторить» имелся в виду еще один обрушенный мост, Телли предпочла бы увидеть его при свете дня. Если бы она заметила обрыв на долю секунды позже, получился бы из нее спагбол у подножия скал. Но сейчас важнее всего было перебраться через фьорд. Он был значительно шире пролома в американских горках, и нечего было думать о том, чтобы его перепрыгнуть. Оставался единственный выход — обойти пропасть пешком. Телли пошла от моря по жесткой траве. Ноги словно бы радовались возможности размяться после долгого ночного полета на скайборде. Довольно скоро обрыв закончился, а через час, одолев небольшой подъем, Телли оставила фьорд позади. Затем она снова разыскала колею и полетела над ней на скайборде, глядя вперед и лишь изредка позволяя себе посмотреть по сторонам. Справа вздымались горы, настолько высокие, что даже теперь, ранней осенью, на их вершинах лежали снеговые шапки. Телли всегда представляла себе город чем-то огромным, целым отдельным миром, но здесь все было настолько более грандиозным и таким красивым. Она начинала понимать, почему люди раньше жили на природе, без бальных башен, без особняков и даже без интернатов. Но, вспомнив о жилищах, Телли вдруг почувствовала, как сильно устали мышцы, как хочется оказаться в горячей ванне. Она представила себе гигантскую ванну, какие стояли в Нью-Красотауне с бурлящей водой и массажными шариками. «Интересно», — задумалась она, — «а можно ли с помощью фильтра нагреть столько воды, чтобы ее хватило для ванны, если я, конечно, где-нибудь найду ванну? А как моются в дыме?» Телли гадала о том, как она будет пахнуть, когда доберется туда, не мывшись несколько дней. Есть ли в рюкзаке мыло, а шампунь? Полотенец точно не было. Телли никогда не задумывалась о том, сколько всякой ерунды ей прежде требовалось каждый день для совершенно обычной жизни. Примерно спустя час колея снова прервалась. Через извилистую реку, стекавшую с гор, был проложен мост, но и он, как предыдущий, был сломан. Телли притормозила заранее и заглянула в ущелье. Оно оказалось не таким глубоким, как фьорд, но и здесь можно было запросто разбиться насмерть. К тому же ущелье было слишком широким. Не перепрыгнешь. А идти в обход получится целая вечность. Речная долина уходила далеко в горы, и, насколько хватало глаз, не было видно легкого спуска к воде. «Когда придется повторить, ошибку соверши», — пробормотала Телли. «Хороша подсказка. Как бы она сейчас ни поступила, все равно совершила бы ошибку. Она слишком устала, чтобы думать над этим. И к тому же у скайборда закончился заряд». Утро было в разгаре. Пора спать. Но сначала надо было разложить скайборд. Агент комиссии по чрезвычайным обстоятельствам, проводивший с ней инструктаж, объяснил, что для перезарядки скайборду нужна как можно большая площадь поверхности. Телли потянула к себе рычажки с двух сторон по краям доски, и та раскрылась как книга. Затем каждая из двух половинок тоже раскрылась, а потом и эти половинки, и еще. Скайборд разворачивался, как гирлянды из бумажных куколок. Наконец, перед Телли легли 8 скайбордов, соединенных между собой. Ширина доски в таком состоянии вдвое превышала ее длину, а толщиной она равнялась листу плотной бумаги. Скайборд трепетал на океанском ветру, будто гигантский бумажный змей, но магниты не давали ему улететь. Телли расправила скайборд, разложила на солнце, и металлическая поверхность, впитывая солнечную энергию, стала и сине-черной. Через несколько часов скайборд зарядится и будет готов лететь дальше. «Надеюсь, складывается он так же легко, как раскладывается», — подумала Телли. Она вытащила из рюкзака спальный мешок, развернула его и, не раздеваясь, забралась внутрь. К списку того, чего ей не хватало из городских мелочей, теперь прибавилась еще и пижама. Телли положила под голову свернутую куртку, с трудом стащила с себя рубашку и накрыла ею лицо. Она почувствовала, что нос у нее немного обгорел на солнце, и вспомнила, что после рассвета забыла заклеить нос пластырем. «Отлично! Молодец! Красный облезлый нос будет очень классно сочетаться с царапинами на ее уродском лице». Сон никак не шел. День, судя по всему, предстоял жаркий. Глупо было валяться под открытым небом. В ушах звенело от криков чаек. Телли вздохнула и села. Может быть, стоило еще поесть? Она стала доставать из мешка один пакетик за другим и читать этикетки. Спагбол, спагбол, спагбол, спагбол. Телли насчитала еще 41 пакетик. По 3 спагбола в день на 2 недели. Она откинулась на спину и закрыла глаза. Ее вдруг охватило полное изнеможение. «Ну, спасибо вам, доктор Кейбл». А через несколько минут Телли заснула.